Я могу понять, как недовольны. Да. Здравствуйте. Слушаю. Меня зовут Игорь Юрьевич, делает реструктуризации банк Тинькофф. Звонок с целью представления индивидуальных условий обслуживания Виктория Валерьевна, он поступает. Вижу длительный период времени вопросы регулировать. Не получается у вас с банком? То есть индивидуальные условия обслуживания, это подразумевает программу реструктуризации. Это Виктория Валерьевна. Свою фамилию? Моя фамилия Григорьев. Ну, конечно. Свою же я знаю. Могу еще номер предоставить? Не вопрос. Кого можете предоставить? Могу предоставить свой еще индивидуальный номер, если хотите. Мне не интересно. Хорошо, Виктория Валерьевна, просто да, полгода длится данная ситуация. То есть, если так посудить по кредитной карте, так вообще вовремя только один платеж был, да, за все время обслуживания. То есть, напомните, пожалуйста, что у вас произошло. То есть, ничего у меня не произошло. Сложившаяся ситуация меня вполне устраивает. И ничего с этим делать в добровольном порядке я не собираюсь. Угу. То есть нарушали, вижу, договоренности, нарушаете законодательство сейчас, и нарушение вас законодательства, наверное, только суд может определить. Ну, нет, 39-я статья Гражданского кодекса, это не, ну, то есть ненадлежащее исполнение обязательств, 34-я статья Гражданского кодекса, это сроки оплаты, думаете, которые вы нарушаете. Вы имеете право определять нарушение законодательства? Но вы это, можете предполагать. 310-я статья, то есть отказ от оплаты. Я не предполагаю, факт, у вас есть сроки, вы их не оплатили. Фамилию, да? Судьи мне назовите, который определил нарушение законодательства. А здесь нет нарушения, то есть что вы в сроки не оплатили? Вот вы согласно 34 статьи Гражданского кодекса. И судья, а если переступит право требования? Дайте, а если переступит право требования, Виктория Валерьевна? Вы знаете, мне индифферентно, что вы там будете переступать. То есть, ну, я фиксирую опять нарушение, да, то есть 310-й статьи, ой, да, вы отказ? Можете фиксировать все, что хотите. Но вы же в добровольном порядке не собираетесь вопрос решать? Конечно, не собираюсь. То есть только принудительно, а принудительное, то есть, ну, то есть принудительно это уже, по сути, отказ от добровольного исполнения обязательств, то есть отказ от требования банка. Вы сначала пойдите в суд, докажите наличие доказательств и так далее, а потом будете обвинять меня в нарушении законодательства. Подождите, а что доказывать? То есть вы подписали договор, все это предоставится, то есть то, что вы не оплачиваете. Вы правильно же, Виктория вы Валерьевна? Же не на я не думаю. Но это я заметила, на самом деле. Я заметила. То есть я не думаю просто в данный момент, поняла, да, то есть, что там что-то доказывать нужно тему. Будет. А здесь просто все в вашем кредитном деле, вся информация есть. Ну, все отлично. То сколько вы раз нарушали договоренности, о сколько чем раз мы вы не платили, сколько раз вы отказывались. Вы хотите меня отчитать? Да нет, я хотел предоставить себе программу реструктуризации в данный момент. Нет, она мне не интересна. А чем же? Почему не интересно? Ну, потому что я в начале разговора вам сказала, что я не собираюсь ничего делать. Меня сложившаяся ситуация устраивает. То есть устраивает, что у вас задолженность перед банком, да, и она растет? Я вам все сказала. Ну, странно, как-то у вас странная ситуация, честно вам скажу. Меня человек, не интересует, должен, к сожалению, его... для вас ваше мнение относительно сложившейся ситуации. Ну, а вы слушаете, потому что я с вами общаюсь. Подождите, почему придется? Зачем вы мне навязываете свое мнение? Ну, потому что я уже это высказал, то есть вы это выслушали. То есть, нет, я вас не слушала, я услышала какие-то поползновения в свой адрес и немедленно прекратила слушать. То есть, понятно. То есть, вы заткнули уши, и при этом же, как у вас получилось, держать телефон, зачем? Другой рукой заткнули или как? Перестаньте, вы ведете себя Ну, просто это нелепо звучит, Виктория Валерьевна. Почему нелепо? Я в любой момент могу прекратить воспринимать информацию просто, вот и все. Да это не значит, что я не буду вас Виктория слышать. Валерьевна? Ну, конечно, у каждого адекватного человека есть такая функция. Фильтрование ненужной информации. Конечно. То есть вот так вот. Да, но в любом случае вы это услышали. То есть здесь как бы демагогия уже пошла, но не суть. Да, полнейшая. У нас есть с вами разговор, вообще, состоит как, только из то есть, демагогии. Как вам лучше-то? Переуступка прав требования или передача дела? Все равно. Так, думаете, как считаете нужным, так и поступаете. Ну, понятное дело, но возвращать придется в любом случае. То есть, да, сумма-то приличная. Если вы так думаете, я не собираюсь вас переубеждать. Ну, а почему я думаю? То есть у вас нарушение условий договора. Мы с вами договорились, что вы не думаете. Да, я вспомнила, извините. Нет, я не думаю, я просто уверен. Да, я помню, что вы не думаете, помню. Я уверен, Виктория Валерьевна. Угу. То есть не то, что я не думаю головой, просто я не думаю, что... Смотрите, хлоп опять выключается функция. Я уверен. А, то есть выключается, то есть то, что я уверен, вы слышать не хотите, да, Виктория Валерьевна? Ну, вы когда начинаете впускаться в какие-то объяснения, оправдания, они мне не интересны, зачем мне это слушать? А какие оправдания, Виктория Валерьевна? Вы там, я думаю, я не думаю, я уверен, я передумал, вот это вот все мне неинтересно. Вы много времени у меня отняли, и по большому счету это все, понимаете, произошло ни о чем. Я в начале разговора вам сказала, что я ничего делать не собираюсь. Вы продолжаете зачем-то разговор, у меня складывается впечатление, что у вас, вам не с кем поговорить просто в жизни. Да нет, Виктория Валерьевна, просто цель звонка – предоставление индивидуальных информаций. Ну, я уже сказала изначально, что они мне неинтересны. Ну, вам не нужны, то есть, ну, да. Замечательно. Я хочу понять, с чем связано, почему не нужны. Потому а что, в принципе, да, не должна, в принципе, с вами объясняться и оправдываться что? Перед вами, почему, почему? Мне... Почему? Что, у вас почему? Есть обязательства, задолженность перед банком. То подождите, есть подождите, много текста не по делу. Уточнить. А где написано, что по я делу, обязана перед вами отчитываться? Что там, обязана где? Предоставлять информацию в банк, 3.3.2 пункт в вашем договоре. И что прочитайте. Там? Этот или вы не читали? Нет, то есть если что-то меняется, какие-то... Ну а, тогда вы еще договор не читали. И вы что-то мне сейчас говорите, что что-то не обязано, не обязано? Вы обязаны... Не, на самом деле просто ваш договор, если его можно таким таковым назвать. Я вообще, да, в принципе... В принципе, ну нет, я не считаю таким, его таковым. То есть давайте возьмем две статьи, 434 и 820. Подождите, подождите, да? У вас рот закрывается хотя бы на минуту? Мы вот сколько разговариваем, вы находитесь в режиме радио. Давайте вы его выключите на секунду и услышите. Ну а давайте вас послушаем. Так интересно, вот, что вы скажете. Ваш договор, в принципе, для меня не имеет абсолютно никакого значения. Если вы в договоре напишете, что я должна отдать вам почку... Да, договор, который я при получении карты в глаза не видела. Это не значит, что на самом деле... Помолчите, пожалуйста. Я подписывала только анкету. Не нужно вставлять свои эпитеты. Запомните, постарайтесь запомнить мысль, а потом все скажете. Так вот, да ваш договор... Вот смотрите, у вас какая беда. Скотч подарите никакой вам. Никакой беды. Беда у вас, назовите, Виктория назовите мне адрес своего местонахождения, я вам направлю скотч. Я вот даже раскошелюсь, подарю его, чтобы вы, когда людьми разговариваете, чтобы вы понимали, что нужно молчать, когда собеседник говорит. И рот свой заклеивали этим скотчем. Конечно же, так Виктория вот, Валерьевна. Ваш договор. Прямо уже побежал забирать скотч. Смотрите, вы ведете себя как трамвайное хамло. И ну, я не считаю нужным с вами хотите, вообще, в принципе, мне без разницы. Я понимаю, мне что без разницы. С вами вообще, в принципе, бесполезно разговаривать. Вы как баран уперлись, видите только то, что хотите видеть, слышите только то, что хотите, никого не видите и так далее. Все, можете продолжать читать свой скрипт. Да-да. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Это общество с ограниченной ответственностью «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Зоя Играева, Дина Даниловна. Уведомляю вас о записи разговора. Ольга Игоревна, это вы? Это мы. Но денег не дам. А вы что, у вас денег прошу? Сейчас начнете. У вас имеется финансовая задолженность. Вот я же говорю, денег не дам. Можно же сократить наш разговор до минимума. Вы обязательства должны... Вы обязательства я денег все равно не дам. Вы не мне денег даете, вы отдаете то, что вы должны. Тихо. Понятно успокойте, вам? Успокойтесь, за тетя, такая? Не нервничайте, на красоту повлияет. Я спокойно. Давайте валерьянку за щеку и вешайте трубку. Вам тут ничего не светит абсолютно. Вы о чем говорите вообще? Понятненько. Что за наглость? Что за наглость? Вот, да как вы смеете, да? Леди позвонила. Леди коллектор. В апреле 18 года оплаты не было. Да. Прошка, прошка. Принеси мне кофе в будуар. А эту на скотный двор и розгами. Хорошо, давайте уточним ваш адрес, спросите проживание. Посмотрим, кто будет смеяться. Московская губерния. Дальше там помните, да? Адрес уточните, по улице какой? Уточняйте. Вы думаете, в повелительном... А, ну да, барыня в повелительном тоне со мной разговаривает. Уточнить, будете информацию? Нет, конечно же, конечно же, нет. Ну что ж за глупышка-то такая? Взрослая женщина. Да, взрослая женщина похохотала над глупышкой и с прекрасным настроением продолжила свой день. Пока. Трубочку, трубочку, хрясь об стену. Последним смеется тот, у кого плохое чувство юмора. Ольга Викторовна, здравствуйте. Слушаю. Микрофинансовая компания, вы банкир Архиревала Андреевна. Настроены на конструктивный диалог? А вы? А что вы смеетесь? А чего вы таким образом начинаете разговор? Что смешного сказано было? Вы смешные со своим конструктивным диалогом. Что в вашем понимании конструктивный диалог? Что в вашем понимании конструктивный диалог? А я вас спросила уже, что в вашем понимании конструктивный диалог? Еще раз спросите. Еще 10 раз спросите. Это вас не спасет. У меня все настолько хорошо, вы себе даже представить не можете. Ну хорошо, наши сотрудники, когда приедут, проверят. Ой, воображаемые друзья самые верные, да? Почему вы выражаете? Ну, потому что их никто никогда не видел, кроме сотрудников колл-центров, то есть, которые их обещают. То есть вы всегда со всеми общаетесь, да, из веб-банкира с должниками? Да, да, да, да, да. Вот такая вот у вас. Вот такая, да. Угу. Хорошо, ставлю отказ от взаимодействия. Угу. Пока. До свидания. Да. Ирина Владимировна, хорошо меня слышите? Говори. Да, здравствуйте. Хорошо меня слышите, Ирина Владимировна? Говори. Звонок вам вступает из Совкомбанка. Меня зовут Марина Владимировна, специалист отдела взыскания. Карта рассрочки халва не оплачена у вас 22-й день. Банк выставил требование 2900 рублей внести не позднее 18 числа. Вы рассчитаетесь? Нет. В чем причина, почему вы не оплачиваете? Жад. Что у вас? Жадность. Не совсем поняла. Еще раз повторите. Жадность. Чья? Моя. Я вас не совсем понимаю. Вы отказываетесь оплачивать? Как да. Случится? А в чем причина, почему вы отказываетесь? Жадность. Я вас не совсем понимаю. Что это означает? То, что вы не понимаете, вот это вот совершенно, извините, не мои проблемы. У вас один договор уже в досудебном отделе. Да и как-то жить не мешает мне это совершенно. А вы работаете? А это вас не касается? Ирина Владимировна, понимаете, что по решению суда, если банк разрешает по судебном порядке, вас могут производить задержание со всех видов ваших работ. А вы понимаете, что вот эти все сказки мне уже рассказывали? И не раз. Не сработало. Сказки? Конечно. Дайте спросить, что так сказки, или иначе сказки. Придется вернуть. Ой, это ваши мечты. Вы звонили, чтобы мне сказки и мечты рассказать свои? Ты так мило. Трогательно даже. Вы понимаете, какие последствия могут быть, если вы не будете читать? Никаких последствий не будет. Я вам гарантирую. А помимо этого, по месту регистрации вашей, может быть, осуществим вы судебным приставом исполнителем? Кто такой судебный инспекционный исполнитель? Скажите мне. Что? Судебный пристав исполнитель, вы не знаете, кто это? А, судебный пристав. Ну, судебный пристав после суда приедет. Чего ему сейчас-то ехать? После суда, да, после его решения. Ну вот. Да, суд. Значит, для того, чтобы меня по скорейшим образом настигли те самые последствия, которые вы перечислили, надо вам быстренько отправиться в суд. Так вы сейчас еще мы вам даем время для... Не надо, того, чтобы я не буду платить. При этом вам за каждый просроченный день долго... Не надо, я платить не буду. От того, что вы говорите, что вы не будете платить, факты не поменяется, деньги свой банк вернется. От того, что вы будете рассказывать мне о последствиях, факт не поменяется, я не пойду платить. То есть оплачивать вы отказываетесь категорически, понятно? Да. Я вашу позицию слышала, очень жаль, что вы... не настроена на добровольное сотрудничество. Ага. Значит, будем решать вопрос в принудительном порядке. До свидания. Счастливого пути. Да. Здравствуйте. Слушаю. Звонок поступает из Сбербанка. Специалист Возведенова Чулпан Финатовна. Разговоры записываются. Скажите, пожалуйста, Марину Николаевну, я могу услышать? Слушайте. Очень приятно. Звонок поступает по кредитной карте. У вас задолженность 11 100 рублей. Требование банка данную сумму погасить сегодня, либо завтра. Угу. Сегодня будет оплата внесена, завтра? Никогда. С чем связана оплата, не поступала 30 дней? Не хочу платить. То есть вы отказываетесь от оплаты под запись разговора? Да. В таком случае фиксируем отказ от оплаты. Банк тогда вам будет сумму выставлять одним платежом, раз вы отказываетесь от обязательств. Вы уже средствами банка пользовались. Ага, выставляйте, что хотите. То есть вы не хотите самостоятельно вопрос решать? Не буду платить. Я вас услышала, сумму будут выставлять в выплате одним платежом, раз самостоятельно отказываетесь. Дополнительные телефоны для связи с вами назовите? Этого достаточно. Хорошо, вас услышала, вам перезвонят. Угу, пока.